Сначала завезите меня на планету, где в прошлом году пела Ковалия Чух, — напомнил Артур. — Успеется. Удалов обернулся к Гнецу, обнял его и сказал. — Спасибо, друг. Я знал, что ты не покинешь меня. Я постараюсь не особенно вмешиваться, но ты знаешь, как трудно удержаться. И если я не попытаюсь кое-что сделать, меня всю жизнь будет мучить совесть. — Ладно, располагай мной и кораблем, как считаешь нужным, — сказал Гнец. — Тогда я должен первым делом вернуться на планету к генералам. — Ты с ума сошел? — закричал в ужасе Гнец. — Я не имею права рисковать нашими жизнями. Как мои соотечественники узнают, что наша проблема решена, если мы погибнем? — Тебе и не надо спускаться, мы с Артуром все берем на себя. — Ни за что, — сказал Артур, — я ведь дезертир, меня повесят, а я не хочу, потому что у меня есть цель в жизни. — Постыдись, — сказал Корнелий Удалов. — Слушать музыку — это удовольствие, может, даже наслаждение, но настоящий мужчина не может избрать наслаждение целью жизни. Помогать другим — вот в чем цель жизни. Гнец помогает другим, я помогаю другим, а ты никому не хочешь помогать. Неужели тебе не горько, что все население твоей планеты сидит, замаскировавшись, и воюет друг с дружкой? — Мне горько, — сознался Артур. — И ты устраняешься? — Нет, я не устраняюсь, но ведь это бесполезно. — А если я говорю, что не бесполезно, тогда я с вами, Корнелий Иванович. И корабль взял курс на планету замаскированных генералов.